Четвертое. Постулаты эмпирического мышления вообще. Первое. То, что согласно с формальными условиями опыта, если иметь в виду созерцание и понятие, возможно. Второе. То, что связано с материальными условиями опыта, ощущение, действительно. Третье. То, связь чего с действительным определена согласно общим условиям опыта, существует необходимо. Пояснение. Категории модальности имеют ту особенность, что как определение объекта, они нисколько не расширяют понятие, которому они служат предикатами, а выражают только отношение к познавательной способности. Если понятие какого-нибудь предмета уже совершенно полное, то я все же еще могу опросить об этом предмете. Только ли возможный он или действительный, и в последнем случае не есть ли он также необходимый предмет? Тем самым уже не мыслятся определения в самом объекте, а только ставится вопрос, как он, вместе со всеми своими определениями, относится к рассудку и эмпирическому применению его, к эмпирической способности суждения и к разуму, в его применении к опыту. Поэтому и основоположение о модальности содержит не что иное, как разъяснение понятий возможности, действительности и необходимости в их эмпирическом применении, и тем самым также ограничение всех категорий чисто эмпирическим применением, не допускающее и не разрешающее трансцендентального применения их. В самом деле, если категории имеют не одно только логическое значение и не должны быть аналитическим выражением форм мышления, а должны относиться к вещам и их возможности, действительности или необходимости, то они должны быть направлены на возможный опыт и его синтетическое единство, в котором только и могут быть даны предметы познания. Постулат возможности вещей требует, следовательно, чтобы понятие их согласовалось с формальными условиями опыта вообще. Но опыт вообще, то есть объективная форма его, содержит в себе весь синтез, необходимый для познания объектов. Понятие, выражающее собой синтез, оказывается пустым и не относится ни к какому предмету, если этот синтез не принадлежит опыту, или как заимствованный из опыта, и тогда понятие называется эмпирическим, или как такой, на котором, как на априорном условии, основывается опыт вообще, форма его. И тогда понятие называется чистым, не переставая, однако, принадлежать опыту, так как его объект может встречаться только в опыте. В самом деле, откуда же взялся бы характер возможности предмета, мыслимого посредством априорного синтетического понятия, если не из синтеза, составляющего форму эмпирического познания объектов? Отсутствие противоречия в таком понятии есть, правда, необходимое логическое условие, но оно далеко не достаточно для объективной реальности понятия, то есть для возможности предмета, мыслимого посредством понятия. Например, в понятии фигуры, образуемой двумя прямыми линиями, нет противоречия, так как понятие о двух прямых линиях и пересечении их не содержит в себе никакого отрицания фигуры. Невозможность такой фигуры основывается не на понятии самом по себе, а на построении его в пространстве, то есть на условиях пространства и определения его, которые, в свою очередь, имеют объективную реальность, то есть относятся к возможным вещам, так как содержат в себе априори форму опыта вообще. Мы хотим раскрыть теперь широкую пользу и значение этого постулата возможности. Когда я представляю себе постоянную вещь так, что все изменяющееся в ней относится только к ее состояниям, то из одного лишь такого понятия я никогда не могу узнать, возможна ли подобная вещь. Или, положим, я представляю себе нечто такое, что когда оно дано, за ним всегда и неизбежно следует нечто другое. Это, конечно, может не заключать в себе никаких противоречий, но на этом основании я не могу еще судить, встречается ли такое свойство, как причинность, в какой-нибудь возможной вещи. Наконец, я могу представлять себе различные вещи, субстанции, которые таковы, что состояние одной из них влечет за собой следствие в состоянии другой и наоборот. Однако из этих понятий, заключающих в себе произвольный синтез, нельзя усмотреть, может ли каким-либо вещам быть присуще подобное отношение. Следовательно, только на том основании, что эти понятия выражают априори отношение восприятий в каждом опыте, мы признаем их объективную реальность, то есть их трансцендентальную истинность, и притом, конечно, независимо от опыта, но вовсе не независимо от всякого отношения к форме опыта вообще и к синтетическому единству, лишь в котором предметы могут быть познаны эмпирически. Но если бы мы захотели создать из материала, доставляемого нам восприятием, совершенно новые понятия о субстанциях, силах и взаимодействиях, не заимствуя из опыта даже примера их связывания, то мы попали бы в мир фантазий, возможность которых ничем не была бы засвидетельствована, так как, предаваясь фантазиям, мы не руководствовались опытом, и указанные понятия не были заимствованы из него. Подобные вымышленные понятия могут приобрести характер своей возможности не априори как категории, составляющие условия, от которого зависит весь опыт, а лишь апостериори, как данные самим опытом. Следовательно, их возможность или должна быть познана апостериори и эмпирически, или она вообще не может быть познана. Субстанция, которая постоянно наличествовала бы в пространстве, не наполняя, однако, его, как то среднее между материей и мыслящим существом, которое кое-кто хотел ввести, или особая базисная способность нашей души созерцать будущее, а не только умозаключать о нем, или, наконец, способность души мысленно вступать в общение с другими людьми, как бы далеко они ни находились. Все это понятие, возможность которых совершенно безосновна, так как они не могут опираться на опыт и на известные законы его, и потому представляют собой произвольное сочетание мыслей, которые, хотя и не содержат никакого противоречия, тем не менее не могут притязать на объективную реальность, стало быть, на возможность существования таких предметов, какие мыслятся в них. Что касается реальности, то само собой разумеется, что ее нельзя мыслить in concreto, не прибегая к помощи опыта, так как реальность может относиться только к ощущению как материи опыта и не касается формы отношения, по поводу которой в самом деле можно пускаться в область фантазий. Впрочем, я пропускаю здесь все то, возможность чего можно усмотреть лишь из действительности в опыте, и рассматриваю здесь только возможность вещей, основанную на априорных понятиях. О таких вещах я не устаю утверждать, что возможность их никогда не вытекает из априорных понятий самих по себе, а что они всегда имеют место лишь как формальные и объективные условия опыта вообще. На первый взгляд, правда, кажется, будто возможность треугольника можно познать из его понятия самого по себе. От опыта оно, конечно, не зависит, так как мы действительно можем совершенно априори дать для него предмет, то есть построить треугольник. Но так как такое построение есть лишь форма предмета, то понятие треугольника все же оставалось бы всегда только продуктом воображения, и возможность соответствующего его предмета была бы еще сомнительной, так как для нее требуется еще нечто большее, а именно, чтобы такая фигура мыслилась только при условиях, на которых основываются все предметы опыта. И в самом деле, если мы связываем с понятием треугольника представление о возможности такой вещи, то это именно потому, что пространство есть формальное априорное условие внешнего опыта, и что образный синтез, посредством которого мы строим воображение треугольник, совершенно совпадает с тем синтезом, который мы осуществляем, схватывая явление, чтобы получить из него эмпирическое понятие. Точно так же возможность непрерывных величин, и даже величин вообще, поскольку все понятия о них синтетические, никогда не явствуют из самих понятий, а становится ясной из них, лишь поскольку они суть формальные условия определения предметов в опыте вообще. Да и где же мы могли бы искать предметы, соответствующие понятиям, если не в опыте, посредством которого только и могут быть даны нам предметы. Не предпосылая самого опыта, мы можем познать и характеризовать возможность вещей только в отношении к формальным условиям, при которых в опыте вообще нечто определяется как предмет. В таком случае мы познаем возможность вещей совершенно априори, но все же лишь в отношении к опыту и внутри его границ. Постулат познания действительности вещей требует восприятия, стало быть, осознанного ощущения, если не непосредственно ощущения самого предмета, существование которого следует познать, то, по крайней мере, связи его с каким-нибудь действительным восприятием, согласно аналогиям опыта, которые объясняют все реальные связи в опыте вообще. В одном лишь понятии вещи нельзя найти признак ее существования. Действительно, если даже понятие столь полное, что имеется абсолютно все для того, чтобы мыслить вещь со всеми ее внутренними определениями, тем не менее существование не имеет никакого отношения ко всему этому, а связано лишь с тем, дана ли нам такая вещь, что восприятие ее может во всяком случае предшествовать понятию. В самом деле, если понятие предшествует восприятию, то это означает лишь возможность его, и только восприятие, дающее материал для понятия, есть единственный признак действительности. Однако, если вещь находится в связи с некоторыми восприятиями согласно принципам их эмпирического связывания, согласно аналогиям опыта, то существование ее можно познать также и до восприятия ее, стало быть, до некоторой степени априори. В этом случае существование вещи все же связано с нашими восприятиями в возможном опыте, и мы можем дойти от своих действительных восприятий до вещи через ряд возможных восприятий, руководствуясь упомянутыми аналогиями опыта. Так, воспринимая притягиваемые железные опилки, мы познаем существование проникающей во все тела магнитной материи, хотя непосредственное восприятие этого вещества для нас из устройства наших органов невозможно. В самом деле, по законам чувственности и контексту наших восприятий, мы вообще должны были бы натолкнуться в опыте также и на непосредственное эмпирическое созерцание этого вещества, если бы наши чувства были тоньше. Грубость их вовсе не затрагивает формы возможного опыта вообще. Итак, наше знание о существовании вещей простирается настолько, насколько простирается восприятие и его результат согласно эмпирическим законам. Если мы не начинаем с опыта или не следуем по законам эмпирической связи явлений, то мы напрасно претендуем на то, чтобы угадать или познать существование какой бы то ни было вещи. Так как идеализм приводит серьезное возражение против этих правил косвенного доказательства существования, то здесь уместно его опровергнуть.